Мы вышли на палубу и прошли на корму, внимательно следя, чтобы не попасть под зажигательные бомбы. Бомбардировка продолжалась, но большая часть тех шаров, которые носились в воздухе, уже попадала на палубу. Похоже было, что нападение на нас было тщательно продумано. Видимо, бомбардировка должна была закончиться до того, как будет сделана попытка взять нас на абордаж. Теперь я увидел, что зажигательные шары сперва просто кружили несколько раз в воздухе, прежде чем упасть на палубу. Когда же два прожектора с нашего корабля скрестили в воздухе свои лучи, я увидел, что же несло эти шары на нас. Это были не просто летучие рыбы. Это были гигантские летающие животные, которые были весьма похожи на мифических морских змей. У них были длинные, вытянутые, тощие тела и мощные крылья, которые молотили воздух. На их спинах ехали животные поменьше. Насколько я мог понять, арф-барфцы. На каждом животном летело по одному акватеранцу. Они служили бомбардирами и раскручивали горящие бомбы над головой, прежде чем сбросить их в воду. Зажигательные батареи корабля тоже не дремали и пожинали свою жатву. В скрещенных лучах прожекторов один из летучих змеев превратился в сноп огня. Его собственная сила разгона по наклонной дуге унесла его пылающие останки в море. Но таких чудовищ вокруг было слишком много, и у нас на корабле, увы, были только две батареи. «Осторожно!» — это крикнул Роланд. Я оглянулся, что-то летело прямо на нас сверху и сзади. Мы все рухнули на палубу, и я почувствовал, как воздух пронесся по мне вихрем, когда животное промелькнуло у нас над головами. Оно врезалось в палубу впереди нас, обрушилось на тенты столовой и только потом остановилось. Мы встали и огляделись. Но прежде чем кому-нибудь из нас пришла в голову мысль, что надо бежать, крупные силуэты выскочили из темноты арфи. Их было четверо, вооруженные грубыми топорами и прочими еще более странными орудиями. Я выстрелил в одного из них, вероятно, промахнулся. А может, это животное очень трудно было убить. Роланд и Дарл стали стрелять. Первый же выстрел Дарл отстрелил передний плавник, или ласт, в одного из них. Но зверюга продолжал атаковать нас, перебросив свое оружие в другой ласт и бешено тявкая. Роланд извел пол заряда, пытаясь выстрелить и уложить другого. Потом перевел луч на того, в которого не попал я, с тем же самым результатом. Но те, кто остались, двигались чрезвычайно быстро и они были очень крупными. До тех пор я видел акватеранцев только на большом расстоянии. Это были крупные создания с огромными складками жира, которые защищали их нижнюю сторону. А по бокам у них были мощные мышцы, которые управляли ластами. Они почти что совсем теперь не были похожи ни на моржей, ни на тюленей. Они скорее напоминали священных быков Брахмы. Мы отступали, отстреливаясь. Я еще пару раз выстрелил без особого эффекта. Но Дарла, наконец, порезала свою мишень почти на кусочки, и она повалилась неподвижно. Я выстрелил свой последний заряд в оставшегося арфи, потом бросил в него своим теперь уже бесполезным пистолетом. Роланд копался в карманах в поисках зарядов. У Дарлы пистолет тоже выстрелил уже все, что возможно. Однако мой последний арфий все еще надвигался на нас, и мы все бросились в рассыпную. Но арфий помчался за мной, стараясь преследовать меня по пятам. Я подумал, что случилось с тем парнем, владельцем «Шевроле». Он был справа от меня, яростно колотя пистолетом по поручням. «Не фурычит, сволочь!» — проорал он. Я заорал в ответ, чтобы он выбросил бесполезную штуковину. И он так и сделал. Это была старая модель, которая была снабжена предохранителем. Я узнал его, потому что у меня самого когда-то была такая же игрушка. Я вырвал у парня пистолет, дернул за предохранитель и выпустил весь заряд в башку существа. Оно было мертво к тому времени, когда обрушилось на меня. Но зато вес у него был, как у сорвавшегося с тормозов тяжеловоза. Потом я осознал только то, что мне помогает подняться на ноги. Я был потрясен, но пока что еще с одним куском, не в осколках. «Ты чуть не вылетел с палубы», — сказал мне Роланд, вручая мне жезл, который я до этого затолкал в свой задний карман. «Спасибо». Я взял жезл и сунул его в боковой карман рюкзака Джона. Посмотрел на корму и увидел, что летучая морская змея все еще валялась на раздавленной столовой. Ее крылья безнадежно запутались в полотне, и она бессмысленно извивалась из стороны в сторону. «Туда! Нам проход закрыт, разве что мы сами захотим с ней сражаться. Лори, ты можешь провести нас в трюмы другим путем?» «Тогда нам придется идти обратно через весь корабль». Мы нашли ближайшую дверь и прошли в нее. Дым густой завесой висел в коридоре. Отовсюду доносились крики, а пассажиры пробками застревали в проходах, пытаясь добраться до трапов. Везде царил форменный бедлам. Лори взяла меня за руку, и мы пошли тем же путем, каким шли в начале. Несколько раз повернули, потом скользнули в маленький чуланчик, который, видимо, использовался для хранения постельного белья. Я посмотрел вниз. Лестница вела из каморки в самую глубину корабля. Лори сказала нам, что это были шахты быстрого доступа, и ими пользовалась только команда. Мы начали спускаться вниз. У нас это заняло немало времени, и к тому же несколько раз идущие следом наступали на пальцы тем, кто спускался первым. Но в конце концов мы оказались на палубе С, очутившись в кладовой, полной ящиков и различного оборудования. «Куда теперь?» — спросил я Лори, снимая рубашку и отдавая ей. Она сбросила простыню, прежде чем спускаться по лестнице. «Спасибо. Вам придется идти по вентиляционным шахтам, чтобы забраться в трюм. Они уже отключили лифты». «Вентиляционные шахты?» «Да, а иначе вы не сможете там внизу дышать. По меньшей мере, трудно было бы». В этом был свой смысл. Но у меня был вопрос, а этот воздух не вредит пузику Фионы? «Ну, иногда, времени от времени она рыгает, и тогда все вылетает наружу. Вот почему там внизу нельзя оставаться». «Ты хочешь сказать, что она способна срыгнуть машину или две?» «Иногда так и происходит, но мы опрыскиваем ее мешки перед желудком с позволитическим средством, чтобы она не так часто это делала». «Ладно, пошли». Это оказалась длинная дорога через весь корабль. Мы прошли еще несколько кладовых, потом помещение для команды, где Лори остановилась, чтобы взять кое-какую одежонку и привести себя в приличный вид. И я снова взял обратно свою рубашку. Мы продолжали идти на корму, мимо лазарета и верхних кладовых, через кубрик, команды, камбуз, какие-то мастерские, потом через каюты третьего класса, наконец, в помещение контрольной рубки, вентиляции и отопления. Машины все еще работали, но огни вышли из-под контроля, и недолго оставалось до какой-нибудь катастрофы. «Что происходит, когда оборудование выключают?» — спросил я нашу проводницу, пока она помогала нам отыскать дорогу в хитросплетениях трубок. «О, тут достаточно воздуха, чтобы хватило дышать какое-то время. Но если Фиона испугается нападения, она может начать срыгивать. Ух ты!» Вход в шахту был через крохотную дверь в металлическом цилиндре, который шел через лабиринт труб. Это выводная шахта, входная снабжена целым коридором фильтров, так что осторожнее с восходящими воздушными потоками. Лори придержала дверь для меня. Туда идут скобы в стене. Я сунул голову внутрь и увидел круглую шахту, которая падала вниз во тьму. От восходящего воздушного потока я едва не ударился головой о дверь. Вытащил голову обратно и спросил: «А как насчет освещения?» «У меня есть фонарь в рюкзаке», — сказал Джон. «Я могу пристегнуть его к хлястикам на рубашке. Роланд тоже покупал фонарь».